Артур Конан Дойль. Подвиги бригадира Жерара. Читаем с продолжением. Доброе утро, дорогие друзья. Ну что же, я вам только что рассказал, в прошлый раз, что во всем великом французском войске был только один офицер, которому англичане из армии Веллингтона питали глубокую, ярую, неугасимую ненависть, потому что он совершил страшное преступление. Этот офицер из армии Массена совершил преступление, как я уже сказал, невиданное, неслыханное и ужасное. Не к ночи, будь оно помянуто, и даже не поутру. Разве только, когда вторая бутылка развяжет языки. Весть об этом донеслась до Англии, и джентльмены из глухих ее уголков, которые мало что знали о войне, краснели от ярости, когда слышали об этом. А йомены из всех графств грозили в небо веснущатыми кулаками и изрыгали проклятие. И кто бы вы думали, совершил это ужасное деяние? Ну, конечно же, наш друг, бригадир Этьен Жерар из конфланского гусарского полка, лихой наездник, как вы знаете, забияка, добрый малый, любимец дам и шести бригад легкой кавалерии. Но самое удивительное, что этот храбрый и благородный человек совершил такой ужасный проступок и стал пользоваться самой дурной славой на Пиренейском полуострове, даже не подозревая в то время, что повинен в преступлении, которое невозможно описать никакими словами. Да будет вам известно, друзья мои, что в конце 1810 года мы с Массена и всеми остальными теснили Веллингтона, надеясь сбросить его самого и всю его армию в Тахо. Но еще в 25 милях от Лиссабона мы обнаружили, что нас обманули. Этот англичанин построил мощную линию укреплений на том месте, которое называется Торрес-Ведрас, и даже мы не в силах были ее прорвать. Она протянулась через весь полуостров, а мы были так далеко от родины, что не рисковали повернуть назад, так как еще при Бусако поняли, что война с этим народом совсем не детская игра. Что нам оставалось, кроме как остановиться перед этими укреплениями и блокировать их всеми силами? Мы проторчали там полгода в невыносимых условиях, и Массена потом говорил, что совершенно посидел за это время. Что касается меня, то я не очень тревожился. Меня заботили только кони, которым нужно было отдохнуть и подкормиться на зеленых пастбищах. А мы пили местное вино и веселились, как только могли. Была у меня одна знакомая в Санторини. Нет, не стоит. Благородный человек обязан хранить тайну, хотя вправе дать понять, что мог бы сказать многое. Однажды вызывает меня к себе Массена. Я тотчас явился в его палатку, где он сидел за столом и рассматривал большую карту. Он молча посмотрел на меня своим единственным орлиным глазом, и по выражению его лица я понял, что дело не шуточное. Он нервничал, хмурился, но мой бравый вид, видимо, его ободрил. Всегда полезно побыть в обществе храбреца. «Полковник Этьен Жерар», — сказал он, — «я не раз слышал, что вы храбрый и находчивый офицер». Не мне было подтверждать это, но и отрицать такие вещи тоже глупо, так что я звякнул шпорами и отдал честь. «Кроме того, говорят, что вы отлично ездите верхом». Я не возражал. «И лучший рубака на все шесть бригад легкой кавалерии». Массена славился своей осведомленностью. «Так вот», — продолжал он, — «взгляните на эту карту, и вы сразу поймете, чего я от вас хочу. Вот линия укреплений Торрес-Ведрас. Посмотрите, как они растянуты, и вам станет ясно, что силы англичан сильно разбросаны. А за укреплениями до самого Лиссабона тянется голая равнина. Мне чрезвычайно важно знать, как расположены на этом пространстве войска Веллингтона, и я прошу вас отправиться туда и принести точные сведения». От его слов мне стало не по себе. «Ваше превосходительство», — сказал я, — «немыслимо кавалерийскому полковнику унизиться до роли шпиона». Он рассмеялся и хлопнул меня по плечу. «Гусар! Всегда горячая голова. Иначе какой же это гусар?» — сказал он. «Выслушайте меня, и вы поймете, что я вовсе не посылаю вас шпионить. Что вы скажете вот об этой лошадке?» Он подвел меня к окну, где егерь прогуливал замечательного коня. Конь был серый, в яблоках, не очень рослый, пожалуй, немногим повыше 5 футов, но с короткой, красиво выгнутой шеей, как у лошадей арабских кровей. Ноги крепкие, мускулистые, но бабки такие тонкие, что я, едва взглянув на него, пришел в полный восторг. Никогда не мог смотреть равнодушно ни на хорошую лошадь, ни на красивую женщину, и не могу даже теперь, когда 70 зим остудили мою кровь. Представьте же себе, каков я был в 10-м году. «Это вольтежер», — сказал Массена, — «лучший скакун во всей армии. Итак, отправляйтесь сегодня же вечером, вы должны обогнуть противника с фланга, объехать его тылы и, вернувшись с другого фланга, привести сведения о расположении вражеских частей. Вы будете в мундире, и поэтому, если попадете в плен, вас не казнят как шпиона». Вполне возможно, что вы проедете через линию обороны незамеченным, так как вражеские посты сильно разбросаны. Когда же вы окажетесь по ту сторону, вас никому не догнать, пока светло. А если станете избегать дорог, то, пожалуй, вообще никого не встретите. Жду вас до завтрашнего вечера, после чего буду считать, что вы попали в плен, и предложу им в обмен на вас полковника Петри. На этом мы прервемся, друзья. Артур Конан Дойль. Подвиги бригадира Жерара. Продолжение следует.